Ну, если ты хочешь что-нибудь сказать, парень, то говори, потому что у меня нет охоты тянуть тебя за язык. Да, Гастону и Бернару было что рассказать. Папаша Блешье выслушал довольно сбивчивый рассказ ребят. Когда они кончили, Блешье долго прочищал прутиком трубку. Ну и что же вы думаете делать? Мы как раз хотели посоветоваться с вами, потому что Бернар считает, что нужно сразу известить полицию. А ты не слишком уверен, что полиция уладит дело наилучшим образом, так? А ты рассказал своему товарищу? Нет. Нет? Жаль. Ему тогда многое стало бы понятно. Гастон предпочитает не вспоминать об этом. Его мать была насмерть раздавлена американским автомобилем, когда работницы военных заводов вышли на демонстрацию против Атлантического пакта. А отец Гастона приговорен к тюремному заключению за то, что расклеивал листовки, рассказывающие правду о подготовке к войне. Теперь вам понятно, почему Гастон проводит свои каникулы на Серебряном побережье? Да. Как видите, этот Шмидт скрывается от тех же людей, которые убили мать Гастона, держат в тюрьме его отца, угрожают снижением платы с молокуром. А самого Шмидта втянули в грязную войну и теперь намерены приговорить к каторге. На него покушаются те же, кто покушается на нас. Мне кажется, молодой человек, что лучше всего оставить все как есть. Зачем вам вмешиваться в это дело? Скажите, но ведь отец Гастона не коммунист, правда? Коммунист. Так же, как и старый папаша Блешье. Мне пора. Да, да, уже начинает темнеть. Гастон вас проводит. Нет, мерси, я сам найду дорогу. Зря вы его так. Он все-таки хороший парень. Запомни, мой мальчик, у нас сейчас нет хороших или плохих. Есть свои и чужие. Короче, Шмидт не может оставаться там. Может быть, мы могли бы его спрятать среди наших? Ведь когда отец бежал из гитлеровского плена, польские крестьяне скрывали его до конца войны. Дело скверное. Этот твой приятель... Вы думаете, он скажет? Не знаю, не знаю. А ты как думаешь? Ага, молчишь. Похоже, что дома он расплачется и выложит все, что знает. Вот что... Шмидта надо переправить вместе с демонстрацией в Мон-де-Марсан. Через час, самое большее, Шмидт должен быть в лесу. Мы переправим его сегодня или никогда. Быстрее, Гастон, у нас маловато времени. Возьми-ка мой велосипед. Я вижу, дядюшка! В это время Бернар бежал по дороге через лес. Под деревьями залегла густая тьма. На дороге прямой, как стрела, не было ни одной живой души. У Бернара горели щеки, как будто слова папаши Блешье ударами ложились на его лицо. Что я там делал? Ой, как теперь выпутаться из всего этого? А что скажет отец? Да, он был прав. Кругом одни коммунисты. И в то же время Бернар где-то в глубине сердца понимал, что прав папаша Блешье. Огромная и нелегкая правда жизни, мимо которой так бездумно скользил Бернар, теперь коснулась его. Что же теперь делать? Сказать отцу? Он не мог больше бежать. Сжав кулаки, он шел по краю дороги и всхлипывал от горестного чувства одиночества. Подъехавший сзади автомобиль полоснул его светом фар и остановился. Бернар! Папа! Как ты сюда попал, дитя? Ну, садись! Садись же! Садись! Побойся Бога, Бернар! Как ты мог оказаться так далеко от дома? Да еще так поздно. Отвечай же, по крайней мере. Разве ты не знаешь, что в округе неспокойно? Коммунисты сеют беспорядки, а полиция ищет по всем ландам какого-то дезертира. Могло бы произойти что-нибудь скверное. А, понимаю. Ты, наверное, испугался всех этих неожиданных событий и побежал нас встречать, да? Ну, отвечай же, Бернар. Папа, я... Ой, черт! Что случилось? Поломка? Какие-то войска? Ой, сколько танков! Американцы! Поедем. Это слишком напоминает оккупацию. Что же ты хочешь, моя дорогая? Мы одна из атлантических держав. Леса со всех сторон, по всем дорогам и тропинкам, по просекам и проселкам, с горящими факелами в руках шли смолокуры. По дороге к ним присоединялись пастухи с длинными палками, лесорубы с топорами у пояса, подростки и девушки. В глубине леса, в том месте, где большие проселочные дороги, подобные звездным лучам, сбегаются в одну точку, Бернар увидел Гастона. Гастон шел рядом с дядей, время от времени бросая на него сияющий взгляд. Чувство светлой радости наполняло его сердце. Он улыбался при мысли о том, что среди тысяч бастующих идет по лесу Гергард Шмидт. Гергард Шмидт, вырванный у прошлого, шел вперед, охраняемый живой стеной рабочей солидарности, перед которой бессильны полиция всего департамента, жандармерия всей Франции, вооруженные силы всех атлантических держав. Бернар рванулся из рук обнимавшей его матери и начал стремительно опускать стекло автомашины. Гастон! И хотя он уже не слышал слов, слетевших с губ Гастона, радость, от которой распирала грудь, подтвердила ему, что Гастон его услышал.